Но мы-то с ним жили почти бок о бок. Для нас он не глава из учебника. Для нас это плотный человек с неутомимыми ртутными глазками, которым он тщетно стремился придать невозмутимое выражение, с огромным коричневым пятном, похожим на сапог Апеннин, от лысины до крутого чела. Для нас это ставропольский мужичок, который провел нелегкое детство на оккупированной территории, жизнеопасный факт биографии. Не зря его надо было отмыть нелегкой работой на комбайне, старательностью и безотказностью. А между тем, в этой скрытной душе плясало честолюбивое пламя. Оно заставляло везде поспевать, трудиться днем и в поле, и в школе, а вечером репетировать роль. И вот он уже в гусарском мундире, князь Звездич в лермонтовском маскараде. Он первый парень, он на виду, еще юноша, получает награду. Зато и приходит заветный день. Москва, юридический факультет, и здесь он тот же примерный общественник, партийная организация знает, что может на него положиться, быть может, еще на Толю Лукьянова. Москва — это сладостная возможность чувствовать себя в центре мира, в горниле эпохальных событий, но Москва — это и общежитие, и многочисленные бои сугубо местного значения, и пестрая, горючая смесь открытых и тайных реакций студентов на громы и молнии смутного времени, на космополитическую эпопею, разгром генетиков, дело врачей, на все политические кампании. Это, к тому же, и юная поросль народно-демократических стран. В коммунистическую Мекку прибыл за путеводной наукой стройный прожанин Сденик Млынарш, который тоже пойдет далеко. Москва — это и вешние бури, и юная Рая Титаренко, приехавшая из Уфы. Но ставропольский мужичок уже постигает, уже осваивает неписанные законы игры. И прежде всего основное условие — если упрямые провинциалы способны укорениться в Москве, то завоевывают ее периферийные функционеры. Более чем на 20 лет он покидает столицу державы. Вернется в конце 70-х из Ставрополя, где вышел в вожди и где добавил к диплому юриста диплом специалиста-агрария. Блистательный шаг. Он гениально усыпляет бдительность настороженных старцев. Наоборот, когда долгожители приезжают отдохнуть в Кисловодск, попить нарзанчику и прогуляться по ровным правительственным теренкурам, как утешительно повидать обаятельного хозяина края, известного русским своим хлебосольством и истинно южным гостеприимством. Со временем можно такого и выдвинуть. Что делать? Ротация необходима, иной раз нужна и свежая кровь, даром что старая несравненна. К тому же, хотя он из молодых, да не из ранних, партийно скромен, знает шесток и, самое главное, совсем не лезет в идеологию. Охотник говорит о парах, о торфоперегнойных горшочках и квадратно-гнездовом методе, звезд не хватает, но это и лучше будет сидеть на своем земледелии. В конце 70-х в столицу вернулся новый ас аппарата, профессор кабинетной игры и всех ее изощренных правил, блестящий питомец номенклатуры, давно перегнавший учителей. И можно только вообразить, как тяжко и сложно ему давалась нервная жизнь среди рептилий, как мысленно он скрипел зубами, слушая маразматический хрип. Но душу отводил только дома, с преданной изящной Раисой, которую продолжал обожать с тем же томительным восхищением, которое поселилось однажды в круголицем, настойчивом простолюдине, когда он увидел звезду общежития. А утром опять все те же речи, опять опостылевшие физиономии, и снова нужно веско поддакивать Андрею Павловичу Кириленко, когда он несет свою околесицу, снова нужно улыбаться Подгорному и не расслабиться ни на миг, встречаясь с пустыми глазами Суслова, откуда не сходит мертвенный свет. 7 лет Академии Старой Площади, где час за часом приобретаются, оттачиваются и пускаются в ход навыки высшего пилотажа, теперь он законченный виртуоз. И все-таки в последние месяцы, на самом решающем вираже, когда уже на всех этажах стало понятно, что старый Черненко бесспорно не жилец на земле, едва не испортил себе обедни, рано себя почувствовал первым, раскрылся, маленько себя подставил, геронты заметно заколебались, не слишком ли молод, Не слишком ли прыток? Да из чего бы он так приглянулся, норовистая английская мадам? Пожалуй, Романов будет надежней. Тут только глянешь и видишь свой, а матерок и лишний стаканчик, так это молодцу не в укор. В ту судьбоносную зиму пополз шепоток о его двойничестве. Киношники Западной Германии сделали ленту на 2 минуты. Такой неозвученный репортаж. Вот Горбачев прилетает в Лондон в блестящем серебристом докроне, под руку с элегантной женой быстро спускается по трапу, ветер слегка шевелит его волосы. А вот прилетает в город Москву, торопливо шагает по лесенке в длинном черном пальто, в шляпе, надвинутой чуть ли не на уши, один, супруга тактично отстала. Но обошлось. Образовался. Андрей Громыко подпер плечом. И в ночь на 11 марта чита Горбачевых не может заснуть. Невероятные сны отлетели. Настала невероятная явь. Пришла пора превратить в реалии волнующие ночные фантазии, явиться народу в той роли героя, которую радостно и тревожно репетировал наедине с собой, тайно готовясь к спектаклю на публике. Громадная, вымуштрованная страна послушно ждала своего хозяина. Не может быть никакого сомнения, что он никогда не предполагал, что эта Русь слиняет в 2 дня, пусть даже не в 2 дня, а в 2 года, да он и сам не хотел отказаться от порфироносного образа коммунистического вождя. Он только хотел быть добрым вождем, не хамом, не деспотом, не тупицей. Хотел раскрутить этот маховик, хотел заставить его работать. Он мысленно видел перед собой счастливые благодарные лица, счастливый обновленный народ. На деле он его расслоил. Судьба судила ему оказаться надеждой интеллигентского семени, которое хотя и влекло, но никогда не внушало доверия. На самом донышке этой раздвоенной и неуверенной души таилась генетически стойкая неприязнь к высоколобам. В этом не слишком он отличался от всех своих партийных коллег. Однажды с уст его сорвалось не то развенчание их иллюзий, не то характерное предупреждение: «Запомните, я из другой части». Он чувствовал, что теряет поддержку громадной массы, спешил подчеркнуть свое безупречное происхождение, биологическое родство. Мало того, однажды в Париже на первой совместной пресс-конференции со сдержанным Франсуа Миттераном в день европейского дебюта не смог или не захотел удержаться, чтобы не сыграть на испытанной карте, заметил, что семитов в Союзе чуть больше 0,5% от общего числа населения. Эта унылая калькуляция в самом непрезентабельном духе, вернее, самым дешевым душком, слегка остудила горячие головы, но ничего уже не изменила. Ступив на избранную стезю, он отделялся от той среды, на которую больше всего рассчитывал и чьи интересы хотел представлять. Напротив, его опорой стала гуманитарная интеллигенция. В стране, не имеющей среднего класса, она лишь одна и могла быть поддержкой. Лестной и шумной, однако непрочной. Он хорошо это сознавал. Интеллигенция сделала много, чтобы придать ему привлекательность в глазах обольщенного внешнего мира, но лишь вредила ему на родине. Отчизна имела свои пристрастия. Здесь молится на Николая I и целится в Александра II. На нашей евразийской земле никто не оплакивал Хрущева, рыдали над Лениным и над Сталиным, когда провожали в последний путь. Так билась в истерике раскосая Азия над Мао Цзэдуном и Ким Ир Сеном. Впрочем, и западное сознание умело увлечься и залюбоваться силой и волей в одном лице. Запад принял его безоговорочно, сделал его своим фаворитом, а наиболее пылкие страны к нему потянулись какой-то страстью. Что было причиной? Его обаяние, дипломатическое искусство, новый человеческий стиль. Я лучше понял этот успех в 1985 году, когда в ноябре оказался в Сицилии на конгрессе памяти Пиранделла. В эти же сроки происходила первая встреча Горбачева с Рональдом Рейганом в Женеве. На заключительном заседании в полном до края университете мне был неожиданно задан вопрос о перспективах свидания лидеров.